девочка с зелеными глазами. У Веры Петровой была дружная и большая семья. Кроме старшего брата Василия Петрова, который заканчивал физкультурный институт по специальности с красивым названием «Олимпийский и профессиональный спорт», мамы Ольги Васильевны Петровой, папы Олега Витальевича Петрова, у нее имелись братья Костик и сестричка Таня, тоже, кстати, Петровы. Правда, Костик и Таня были годовалыми близнецами, поэтому в нашей истории они пока участие не принимают. Папа и мама Веры трудились на большом тракторном производстве. Причем Ольга Васильевна была завсектором конструкторского бюро, или КБ, как его все называли, а Олег Витальевич занимал должность начальника сборочного цеха на заводе. Как все КБшники и заводчане, папа с мамой иногда ругались, но больше понарошку, чтобы подзадорить друг дружку. А зачем им было ругаться всерьез, если они, как влюбились 20 лет назад, так с каждым годом влюблялись все сильнее? А кто не верит, пусть сходит на тракторный и спросит. Папа, чтоб сильнее подзадоривать маму, даже скороговорку одну придумал. Вернее, переделал из старой про корабли, которые лавировали-лавировали, да не вылавировали. Звучала она так. «Конструкторы конструировали-конструировали, да не выконструировали». Вот и сегодня он начал с нее, а потом сказал: «Оля, опять твои конструкторы чего-то намудрили. Мы из-за их выдумок план на 2 трактора недовыполнили. Ты бы хоть пришла на конвейер, а то засиделась в кабинете, не знаешь, чем рабочий класс дышит». «Знаю, чем дышит. Папиросами. Вы перекуры сократили. Глядишь, и на 10 тракторов больше собрали». «Ну, знаешь...» Растерялся Олег Витальевич. «Я с тобой серьезно, а ты шутки шутишь». «У нас это называется удар ниже пояса», — расхохотался брат боксер и туманно добавил: «Меня к ужину не ждите, переночую у Птички. У него послезавтра день рождения». Птичкой звали его лучшего друга Петю Птичкина, который, несмотря на свою пернатую фамилию, весил 110 килограмм и боксировал в тяжелом весе. Да так здорово, что в институте его все уважали, от ректора до ночного сторожа. «Вы ж там только аккуратно!» — кричал вдогонку папа. «Не переживай, у нас сухой закон. Скоро первенство области!» — отвечал с лестницы Василий. «А вы больше не спорьте, а то придется дисквалифицировать обоих!» Последние слова тонули в дружном реве двойняшек, которые страшно не любили, когда кто-либо из членов семьи уходил из дома. В 13 лет люди начинают задумываться о будущей профессии. Лет 40 назад все мальчишки мечтали стать космонавтами, а девчонки – знаменитыми актрисами. 20 лет спустя мальчики мечтали стать телерепортерами, а девочки – певицами. А сейчас все Верины подруги, кроме Шурочки Манелла, которая еще в 5 классе носила 48 размер, а в 8 – 11 раз выжимала пудовую гирю, мечтали стать фотомоделями. Да и Шурочка мечтала. Иначе зачем бы она ходила в фитнес-клуб и морила себя голодом? А вот Вера, к величайшему ужасу подруг, совершенно справедливо считавших, что у нее больше всего шансов попасть на глянцевую обложку, однажды заявила, что станет инженером и пойдет работать на тракторный завод. «Чокнутая», — сказала Шурочка Манейла. «Это мне надо на завод, а с твоими данными там делать нечего. Ты по цеху пройдешь и всю производительность труда испортишь. И потом, там же одни железяки. Жуть!» «А мне железки нравятся», — спокойно отвечала Вера. «Я недавно заднюю втулку на старом велосипеде разобрала. Там такие желтые штучки есть. Если их разжать, тормоз опять начинает работать». «Врешь!» «Не веришь и не надо. Только ты сама подумай. Если все в журналы пойдут, кто работать будет?» «Ишаки. Если не знаешь, это такие зверьки с длинными ушами, на которых лапша хорошо держится». «Зря ты, Шура, так. Мои родители всю жизнь на тракторном работают и не страдают. И уж мама точно на ишака не похожа. Ее все корреспонденты фотографируют. Могу вот такую пачку газет принести». «Ладно, лучше одолжи 50 копеек, а то у меня от этих дурацких разговоров аппетит разыгрался. Вере не верили лишь до тех пор, пока их класс не повели на экскурсию смотреть, как собирают трактора. Ее организовал Олег Витальевич, который очень любил свою профессию сборщика и хотел того же от молодого поколения. Забегая вперед, скажем, что его надежды не сильно оправдались. Полкласса пришло с торчащими из ушей проводами. Правда, у одних провода заканчивались мобилками, а у других – MP3-плеерами. Но суть была одна – люди слушали музыку. Только под «бэмс-бэмс-ду-ду» разве полюбишь профессию сборщика? А те, кто пока не обзавелся техникой, поголовно жевали жвачку. А когда жуешь, разве поймешь, что говорит экскурсовод? Стоит лишь посмотреть на пасущуюся корову, и все вопросы сразу отпадают. А вот Вера не жевала и музыку не слушала. Она с удивлением смотрела по сторонам и не верила, что это завод. Уж очень он походил на центральный городской парк. Разве что каруселей не было. Зато было много игрушечных красных грузовичков, которыми управляли взрослые тети и усатые дяди. Позже выяснилось, что красные автомобильчики называются электрокарами. Из-за своих игрушечных размеров они запросто могут ездить по цехам и при этом не портят воздух бензиновым угаром. Говорят, первое впечатление всегда самое сильное. Наверное, это происходит потому, что все новое мы впитываем, как белый лист бумаги впитывает чернила. С первыми впечатлениями Вере повезло. Она могла попасть на завод в осеннюю слякоть, но попала в начале нашего жаркого лета, и завод открылся ей во всей красе. Тенистые аллеи, расчерченные пешеходными дорожками скверы, неожиданный для чадящего и изнывающего от зноя города запах свежескошенной травы, светлые, пронизанные солнцем зеленые поляны и почти черные глубокие тени, отбрасываемые кронами кленов, акаций, голубых елей, рябин, яворов, плакучих ив, березок и гигантских кустов можжевельника. Заводской воздух был напоен ароматом цветов, роз, ромашек, ирисов, пионов, флоксов и десятков других, названия которых давно забыли городские жители. Цветы то вспыхивали размытыми пятнами, то вытягивались вдоль тротуаров узкими полосками, рабатками, а то вдруг собирались в классические куртины, украшенные вычурными арабесками. И среди всего этого буйства вдруг обнаружился небольшой фруктовый садик. Он казался нарисованным, но когда мальчишки начали срывать с веток яблоки, они брызгали соком, как настоящие. И все вокруг было настоящим. И поливальные машины, стеклянные струи которых раскалывались на тысячи звенящих осколков, делая воздух прозрачным и холодным, и корпуса цехов, утопающие в зелени, и аккуратные плакаты. Вера шагала вместе со всеми, грызя яблоко, которое было в 100 раз вкуснее и в 1 000 000 раз полезнее жевательной резинки, и в ее душе пели птицы. Завод оказался таким огромным, что от восточной проходной до сборочного цеха шли 30 минут. Правда, по пути 10 минут искали Толика Залесского, который ухитрился незаметно залезть на дерево. Когда классная руководительница Розалия Михайловна спросила, зачем он это сделал, Толик не стал ничего придумывать, а честно сказал, что хотел поближе рассмотреть белку. «Ну и что? Рассмотрел?» – строго спросила Розалия Михайловна. «Не-а, не успел». Она на соседнее дерево перепрыгнула. «И как это ты за ней не погнался?» – ехидно спросила учительница, после чего все дружно засмеялись. Чтобы не смущать Веру, Олег Витальевич класс не встречал, а послал к проходной старого мастера с немецкой фамилией Иогансен. Звали его Михаил Павлович, но когда кто-то так к нему обратился, он сказал: «Отставить! Это я для директора Михаил Павлович, а для вас дядя Миша». Сняв Залесского с дерева, дядя Миша не стал с ним долго разговаривать, а дал подзатыльник и, обведя класс строгим взглядом, проговорил: «Если еще кто пропадет, буду искать с собаками, а они у меня кусачие. И вообще, Шаг влево, шаг вправо, попытка к бегству. Стреляю без предупреждения. У нас объект секретный». «Почему секретный?» – заинтересовалась Шурочка Манелла, которая обожала узнавать разные секреты, чтобы потом растрезвонить их на весь мир. «Потому что так надо», – отрезал мастер и так строго посмотрел на Шурочку, что та даже жевать перестала. «И запомните, у меня с разгильдяями разговор короткий. Раз – и уноси готовенького». После этих слов Розалия Михайловна прониклась к Иогансену большой симпатией вперемешку с уважением и даже пригласила дядю Мишу выступить на ближайшем классном часе. Войдя в сборочный, дети испуганно сбились в кучу. Такого грохота им слышать еще не приходилось. Поэтому все тут же повыдергивали провода из ушей. Все равно музыка цеха заглушала самые пронзительные «бэмс-бэмс-ду-ду». Главный конвейер оказался почти 200-метровой резиновой змеей, на хвосте которой стоял мотор, а из пасти выкатывался уже готовый трактор. Каждый сборщик на своем участке выполнял одну операцию. Поэтому змея ползла медленно, но дядя Миша сказал, что если быстро пробежаться вдоль конвейера, то можно увидеть, как сам собою собирается трактор, красится в специальной камере и, взревев двигателем, укатывает в цеховой двор. Постепенно Иогансен стал рассказывать одной Вере, потому что вопросы задавала только она. «А что это за штуковина?» «Гайковерт». «А шланг зачем?» «По шлангу подается сжатый воздух, а гайковерт закручивает гайки». «Дядя Миша, а эти дети тоже рабочие?» «Это практиканты. После 9 класса они пошли в училище, а после училища многие поступят в институты и станут хорошими инженерами, потому что попробовали рабочего хлеба». «Я тоже хочу в училище». «Ты?» «Нет, девочке не посоветую». «Почему?» «Да не девчоночье это дело гайковертом махать». Неожиданно дядю Мишу схватил за рукав рабочий в промасленном комбинезоне и стал что-то горячо говорить. Сначала Вера ничего не разобрала, а потом поняла, что инструментальный цех не подвез каких-то мосик, из-за чего план горит со страшной силой. Мастер Иогансен, забыв про экскурсантов, тут же бросился звонить по внутренней связи. Он так кричал в трубку, что вполне мог обойтись без телефона. «Что значит штамп сломался? Штамп сломался! Хомут оборвался! Доведете конвейер до остановки, штамп в трудовой будет!» Когда дядя Миша освободился, Вера спросила, что это за моськи такие, из-за которых все может остановиться. Услыхав про мосик, старый мастер долго смеялся, а потом объяснил. «Да не моськи, а оськи. Деталь такая осью называется. А ты молодец, интересуешься. Я вот тут рассказываю, как у нас все хорошо, а на самом деле еще много недоделок. Вон, смотри, как Захарыч мучится». Вера посмотрела и увидела худого высокого дядечку, который поминутно сгибался над низким поддоном, чтобы взять какую-то деталь из большой кучи. Если бы на нем была не заношенная спецовка, а фрак, он бы походил на дирижера, раскланивающегося перед публикой. «Бедный», — пожалела его Вера, — «он же так быстро устанет». «Что предлагаешь?» — живо поинтересовался Иогансен. «Удлинить у ящика ножки, тогда нагибаться не придется». «Умница! Слышь, Захарыч, вот тебе, дитя, раз предложение. Ножки к поддону приварить, чтобы на поклоны рабочее время не тратить. А не сделаешь, я тебе ноги укорочу. Все равно эффект тот же будет». Короче, понравилось Вере на заводе. Но и она пришлась ко двору. Когда экскурсия закончилась, Михаил Павлович подошел к Розалии Михайловне и тихонько спросил: «А как эту девчушку звать? С зелеными глазами». «Вера, Вера Петрова». «А зачем вам?» — забеспокоилась учительница. «Да так, хороший человек растет». «Погодите, а она случаем не дочка нашего начальника?» «Да, Олег Витальевич — ее отец. Он нам эту экскурсию организовал, потому что Вера давно просила. Это же надо! А говорят, что у начальников дети всегда порченные! — воскликнул старый мастер и сам себе ответил. Значит, врут. —